Кругосветный бег золотой лани. Глава вторая. Путь к сокровищнице мира. 24 мая 1572 года Фрэнсис Дрейк на двух кораблях «Паша» 70 тонн и «Лебедь» 30 тонн покинул Плимут, бросая вызов самому могущественному флоту мира. Сам Дрейк находился на «Паше». «Лебедем» командовал его младший брат Джон. Корабли имели запасы продовольствия на год, были хорошо оснащены артиллерией. На борту «Паши» в разобранном виде находились пинасы – род галер, пригодных для паруса и для весел, и для береговой и речной службы. В экспедиции принимали участие 73 человека. Всем им, кроме одного, было до 30 лет. Через 12 дней корабли достигли Канарских островов, а на 37-й день плавания они были в Карибском море между островами Доминика и Гваделупа. Дрейк приказал стать на якорь у скалистого необитаемого острова в 5 милях от острова Доминика. Это была первая стоянка со времени выхода из Плимута. Были пополнены запасы пресной воды из ручьев, стекавших с гор. 3 дня команды судов отдыхали. 1 июля Дрейк покинул остров, держа курс на Кабо-де-Ла-Вела. 12 июля он увидел порт фазанов. Дрейк приказал спустить лодку. Подойдя к суше, Дрейк увидел, что берег опять зарос так, как будто его не очищали всего год назад. Место казалось необитаемым, но вдруг Дрейк увидел дымок над деревьями. Это крайне встревожило его. У него с собой не было оружия. Он вернулся на «Пашу», захватив вторую лодку с вооруженными людьми и опять подошел к берегу. На этот раз он высадился. Никого не было видно. Стояла полная тишина. Слышалось лишь пение птиц и дымилось подожженное дерево. Когда Дрейк подошел к нему, он увидел на соседнем дереве блестящую в лучах солнца металлическую табличку, на которой было нацарапано: «Капитан Дрейк, если судьба приведет вас в этот порт, немедленно уходите. Испанцы обнаружили это место и взяли все, что вы здесь оставили. Я ухожу отсюда сегодня, 7 июля 1572 года. Любящий вас друг Джон Гарретт». Значит, Гарретт здесь был лишь 5 дней назад. Дрейк знал этого капитана из Плимута. Вероятно, люди из его команды в предыдущем плавании и перешедшие на службу к Гарретту показали эту бухту своему новому капитану. А тот, обнаружив следы испанцев, предупредил Дрейка. Что же было делать? Самое благоразумное – уйти. Но это было не в правилах Фрэнсиса Дрейка. Он решил закрепиться на берегу. Другой столь удобной гавани для осуществления его плана не было. Тем более, что ближайшее поселение испанцев находилось не ближе, чем в 100 милях от порта фазанов. И опасность неожиданного нападения испанцев была невелика. Дрейк приказал поставить «Пашу» и «Лебедя» на якорь в гавани. Затем на берегу началось строительство форта. Одна его сторона была обращена к заливу, и в случае опасности можно было быстро покинуть форт, пересев на пинасы. Растительность на расстоянии 20 метров от форта была вырублена. На следующий день Дрейка ждал сюрприз, которого он менее всего мог предполагать. В гавань вошло английское судно. Дрейк узнал его. Корабль принадлежал знакомому ему Эдварду Харее. Командовал им Джеймс Рене. На судне было 30 человек экипажа. Среди них оказались матросы, плававшие в прошлом году с Дрейком и теперь показавшие своему новому хозяину заветную гавань. Вероятно, неожиданное появление соотечественников не обрадовало Дрейка. Но он решил и это обстоятельство обратить в свою пользу. Он предложил Рейсу участвовать в его экспедиции. Тем более, что у Рейса было 2 захваченных по пути испанских судна. Неделю шли приготовления. 20 июля корабли и пеннасы покинули порт Фазанов и поплыли вдоль побережья Панамы. Через три дня они обнаружили три маленьких острова, густо покрытых растительностью. Дрейк назвал их «Сосновыми островами». Там он встретил два испанских судна из Номбра де Диас, команды которых состояли из негров. От них Дрейк узнал очень важные новости. Население в Номбра де Диас было очень встревожено и даже обратилось к губернатору Панамы с просьбой прислать войска. «Не потому ли, что они узнали, что я здесь?» – осведомился Дрейк. «Нет», – отвечали ему. «Мароны напали на город». Здесь надо сделать небольшое пояснение. Подвергавшиеся нещадной эксплуатации на плантациях испанских колонистов, негры массами бежали в горы. В 1570 году епископ Панамы писал королю Филиппу, что из каждой тысячи привезенных негров 300 убегают. Беглецы захватывали с собой негритянских и индейских женщин и создавали в труднодоступных местах поселения. Оттуда они нападали на испанцев. За десятки лет численность беглых рабов, или как их называли, маронов, стала весьма внушительной, и они держали в страхе испанскую колониальную администрацию. Негры рассказали Дрейку, что мароны захватили в Номбра де Диас 13 негритянских женщин, стиравших белье на реке. А 6 недель назад неожиданно напали на город. Можно представить, с каким интересом Дрейк выслушал этот рассказ. Он отпустил негров на свободу, не боясь, что они расскажут о его появлении. Он был уверен, что будет в Номбра де Диас раньше их. Дрейк оставил корабли на попечение Рейса, а сам с 70 матросами своими и Рейса на 4 пеннасах, 3 его и 1 с корабля Рейса, поплыл к Номбра де Диас. 28 июля он достиг острова, находившегося в 70 милях от Сосновых островов. Ранним утром Дрейк высадил на острове своих людей, раздал оружие и произнес напутственную речь. «Операция обречен несомненный успех», — сказал он. «Город не защищен, никто нас не ждет. Наши люди — отчаянные храбрецы. Город будет взят». К вечеру Дрейк приказал двигаться дальше. Пеннасы держались близко к берегу, чтобы дозорные в Номбра де Диас их не обнаружили. Когда до порта оставалось всего 6 миль, Дрейк приказал остановиться. Дождались полной темноты и вновь поплыли. Стараясь производить как можно меньше шума, вошли в гавань, встали на якорь. Дрейк шепотом отдал приказание всем отдыхать. Спутники Дрейка были очень молодые люди, почти мальчики. Нервы их были напряжены. Полная темнота действовала угнетающе. В голову лезли тревожные мысли. Вспоминались рассказы встреченных негров о Номбра де Диас. Воображение рисовало его в виде большого города, подобного Плимуту. Смогут ли они его захватить? Дрейк уловил настроение своих людей. Бездействие угнетало их. Надо было что-то предпринять. Увидев, что луна показывается над горизонтом, Дрейк воскликнул. «Солнце встает. Начинается день. Время пришло». Атака на Номбра де Диас началась в 3 часа утра. На час раньше намеченного времени.